Дальше, как бы продолжая эту тему, он сказал, это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Христос в другом месте говорит, мы у Матфея с вами проходили, он говорит, что невозможно не прийти соблазном в мир, правда? Но есть положение, когда соблазны имеют место в мире, соблазны имеют в моей личной жизни для меня, соблазны могут быть в церкви, вот, и соблазны могут быть для кого-то через меня. Я могу быть камнем преткновения. В отношении даже Христа сказано, что Он есть, является камнем соблазна и преткновения в отношении Христа. И написано, что на кого упадет этот камень, тот раздавит его, и кто упадет на этот камень, разобьется о камень. Вот. Что такое соблазн? Соблазн – это решение, наше решение с вами, выбранное на основании чего-то, сделанное на основании чего-то. Вы пришли в магазин, и вам нужно купить осеннее пальто. И висит ассортимент 10 пальт. Вы обращаете на ткань внимание, на прочность, на теплоту, на внешнюю красоту и, конечно же, на цену, правда? И делая выбор, вы анализируете. Но вдруг в стороне, скажем, в 1,5 метра в стороне от этих 10 пальт, вы увидели такое пальто, которое сразу помрачило ваш разум, ваше сознание. Оно настолько вам понравилось сильно, и вы уже не смотрите ни на цену, ни на что. Оно ваше. Вы соблазнились. Это я так просто привожу пример, потому что принципы соблазна могут быть разные. Вы понимаете? Может быть, принцип соблазна, скажем, вот в этом евангельском направлении, когда человек стоит перед выбором, нужно сгореть в костре за имя Иисуса или просто уйти и жить дальше. И это тоже соблазн, когда человек решается перед выбором. Выбор – это выбор. Соблазн – это решение твоего выбора, когда ты решаешь и принимаешь это решение. Вот. На основании чего? Лучше захотел страдать с народом Божьим, но Моисей мог бы соблазниться. Египетские сокровища, слава, величие, наследство, трон. Мог бы соблазниться. Но соблазн тогда имеет место в нашей жизни – тогда имеет место в нашей жизни, когда мы неукорененные, запомните это слово, и неутвержденные христиане. Посеянное на камне означает того, или посеянное в тернии, когда приходит богатство, обольщение богатству, заботы житейские, или когда приходит гонение, в другом месте Христос говорит, тотчас соблазняется. Вроде бы уверовал, служил Богу, ходил в собрание, но пришли гонения. И написано дальше, Христос говорит, что многие соблазнятся и будут предавать друг друга. Соблазн – это сфера, которая имеет способность возрастать в нашей жизни до такого уровня, когда человек обольщается соблазном, и уже его интеллект, его разум, его чувства – полностью зависимы от соблазна. Он находится под властью этого соблазна. Вот. Аналогия того, что Павел говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Понимаете? Грех, когда хочет господствовать над нами, он влияет своими похотями. Вот. Он обуздывает, повреждает наш ум. Павел говорит, но боюсь, чтобы как змей хитростью прелестил Еву, чтобы и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Он пленяет. И когда уже человек с поврежденным умом, он не способен своим интеллектом контролировать, разбираться в духовных вещах, где хорошо, где плохо, он движим похотью. Дьявол всегда движет человека за счет чувств, не за счет разума, за счет чувств. Чувство страха, чувство похоти, страсти и другие. Это все чувства в нашей жизни, чем действует дьявол. Вот. И точно так же человек подпадает под власть соблазна, и он становится зависимым, и он господствует в его жизни. Вот. он влияет на него, и человек принимает решение в одну или в другую сторону. И вот здесь Христос говорит, изгонят, это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. То есть Христос наперед сказал, пошлю вам Духа Святого Утешителя, Он будет с вами, Он свидетель, и вы свидетель. Вы в страдании, и Дух Святой с вами. Идет Павел в Иерусалим, Агав пришел, связал руки ремнем, узы и скорби ждут, хорошо, Дух Святой везде по церквях, узы и скорби ждут тебя. И уже знаете, для нормального миссионера, хорошего миссионера, такого, который уже попутешествовал, уже было бы достаточно понять, ага, раз так, я в Иерусалим по времени. Братья, я на эту Пятидесятницу не пойду в Иерусалим. У меня тут есть дела, меня надо зайти в Македонию, утвердить церкви и в другое место. Понимаете? Вот. И везде пророки говорили, не ходи, Павлу, в Иерусалим, потому что узы и скорби ждут тебя. Он говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. У него было еще внутреннее влечение Духа, это водительство. Обратите внимание, что это самая высшая точка соприкосновения в жизни человека, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Ним. Это момент, когда человек знает Божью волю в своей жизни, свое определение, у него нету торга. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Можно было посоветоваться, можно было логически как-то положить, почитать и сказать, ну, для церкви я еще нужен. Я нужен еще. Мы часто тут слышим, братья, я еще тружусь. Хоть еле хожу, но еще тружусь. Но этот человек понимал, что он должен исполнить волю Божью, потому что он находился под водительством. Это самое высокое, чего может достигнуть человек в вере, в служении Богу. И Павел этого достиг положения. Я по влечению Духа иду в Иерусалим. Вот. И здесь Христос говорит, что это я вам сказал, чтобы вы не соблазнились, чтобы не пришел страх выбора, когда вы станете перед выбором. Вот. И Павел говорит, что вы смущаете и плачете, там на шею падали, знаете, в Милите, целовали, плакали, уже не увидим тебя. Знаете, мы любим порою разжалобить положение и так дальше. Вот. Но, говорит, я готов не только страдать, а и умереть. Это я сказал вам, чтобы вы не соблазнились. Укорененное и утвержденное христианство, оно не прельщается соблазнами этого мира. Оно не прельщается. Оно подобно Моисею, оно только смотрит на... Куда смотрит, братья и сестры? На воздаяние. На конец пути. Не то, что будет посредине дороги, какие трудности, препятствия, лишения. 40 лет пасти овцы, ну и пусть. Голод и холод, пустыня, скорпионы, пусть. Война, трудности, лишения, поношения, унижения, пусть. Но Павел потом сказал, что теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья. И не только мне. И не только не, а тем, которые имели правильные ориентиры в своей жизни. А это очень важно, братья мои и сестры. Поэтому мы должны понимать, это я сказал вам, чтобы вы не соблазнились. И дальше он говорит, слушайте, что произойдет в вашей жизни. Он говорит, он приоткрывает занавес будущего и изгонит вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, представляете? Это же не сказано, что атеисты вас там будут говорить, там, как нам говорили, собрание детей не водите, звездочку одевайте, галстук, комсомольский значок, на парад на 1 мая надо прийти, да с флагом пройтись. А мы так боялись, отстаивали истину. Нет. Изгонят вас из синагог. Это люди, которые служат мне. И я хочу сказать, братья мои и сестры, если и есть какое-либо в мире гонение, то самое тотальное и страшное гонение на почве религиозных убеждений. Крестовые походы, инквизиции, вот. Это все говорит о том, что однажды дьявол взял бразды правления религии в свои руки, будет делать над истинным христианством. Но это я вам сказал, чтобы вы не соблазнились. Не соблазнились. Вот. Последний стих. Я, может быть, уже немножко забегаю наперед, чтобы сократить, если немножко заберу ваше время, просите меня. 33 стих сказал. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Мир. Мир. Человек, который попадает в экстраординарные ситуации своей жизни, сложные, которые сбивают, может быть, с толку его сознание, он может впадать в страх, в депрессию, в отчаяние. Знаете, бывают очень разные моменты в нашей жизни. Скажем, вы были где-то заняты каким-то делом, и тут к вам грянули гости, масса гостей, и у вас не наготовлено, в доме не убрано, и вас застали врасплох. Что вы будете делать, правда? Обычно женщины в таком положении падают в панику сразу. Все, все, что за мне скажут, что будут? Вот. И можно было много моментов привести. Но вот здесь Христос говорит, что очень важно, чтобы вы во мне имели мир. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вы понимаете? Я скажу вам это, я уже приводил этот пример и еще раз повторюсь. Что такое человек в мире, в покое находится? Это человек, который не теряет самообладания, контроля, направления, ориентиров. Он может обладать, он контролирует все свои чувства, взгляды, симпатии, вот, чувства. Все контролирует в себе. Благодаря действию Духа Святого. Когда он находится в мире. Вот, я как-то проводил вам пример, когда человек провалился под лед, и его снесло течением в сторону. Что вы бы делали в таком положении, когда вы оказались под льдом? Но он вспомнил, что у него в легких осталось немного воздуха. И он по чуть-чуть начал выпускать воздух, и пузырьки воздуха искали самый короткий путь, чтобы вырваться на свободу. И по этим пузырькам этот человек нашел ориентацию, как выбраться из под лунки, он уже находился под льдом. Точно так же верующий человек, он не теряет самообладания в самых экстренных ситуациях. Он способен ориентироваться. Он не впадает в отчаяние, в депрессию, в страх. Он просто понимает. Христос сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Он понимает, да, над телом человек властен, но не над душой, но не над духом, но не над спасением, но не над жизнью вечной. Вот, то есть у него есть правильный ориентир. И он дальше говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это прямые слова Христа. Теперь мы возвращаемся назад. Он говорит, но я сказал вам это для того, так будут поступать вам, с вами, потому что не познали ни отца, ни меня. Весь вопрос этих людей состоит в том, что эти люди, которые исследовали закон, это время относилось к апостолам, братья мои и сестры. Но я думаю, что оно придет сегодня к нам. И то, что сегодня называется, может быть, экуменическим движением, вот, то, что называется новым веком сегодня, то, что стоит за объединение всех религий, однажды эту религиозную машину возьмет в бразды правления тот, которого Библия называет человеком греха, и он направит ее именно на вас и на меня. На тех, кто будут жить благочестиво во Христе Иисусе. Обязательно. Чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Это очень важно, чтобы мы понимали. И дальше он говорит, я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, помнили, что я сказал вам о том, не говорил же это того, потому что был сначала с вами, потому что был с вами. Не было нужды, чтобы он говорил это раньше, но он сказал на будущее, чтобы вы знали. Вот, какая участь христианства? Ни хорошая счастливая жизнь, ни хорошие машины, ни дома. Вот, о скорби, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Поэтому я говорю, то, что мы сегодня имеем, слава Богу. Слава Богу. Но затишье всегда бывает. Перед чем, братья и сестры? Перед бурей. Поэтому давайте будем помнить об этом.